Глава 24. Голова монстра. Мне удалось сбежать из библиотеки прочь от Арнея. Но я не сомневалась. Это не я вырвалась, а он отпустил, причем временно. Этот мужчина ясно дал понять, что я — его собственность. Он презрел все законы, человеческие и божественные, чтобы заполучить меня. Мне не скрыться от него. Да и куда бежать? В родную крепость? Но если Гидеоны не пошлют нам помощь, то скоро крепости мирная не станет. Некуда будет возвращаться. Нет, я должна остаться и довести дело до конца, спасти своих родных. А там посмотрим. Несколько рассветов я безвылазно просидела в спальне, не хотела никого видеть. Мне нужно было время успокоиться и подумать. Все слишком стремительно менялось. Я не успевала подстраиваться, мне определенно требовался перерыв. По вечерам перед сном я подпирала дверь стулом. Хватит с меня ночных визитов. И, как оказалось, делала это не зря. На следующую же ночь кто-то попытался войти в мою спальню. Хотя почему кто-то? Я точно знала, это Арней. Он дергал ручку и толкал дверь, но стул надежно охранял мой покой. Не сумев войти, Арней постучал. Надо же, как вежливо. «Фрея!» — донеслось с другой стороны двери. «Пусти меня, умоляю, давай поговорим». «Для разговора не обязательно заходить в мою спальню в разгар ночи. Мы и так прекрасно друг друга слышим», — ответила я. «Хорошо». Он тяжело вздохнул, подчиняясь. «Мне ужасно не хватает тебя, Фрея. Ты мое безумие». Снова вздох. «Чего ты хочешь? Я все сделаю, только впусти». Я слушала его, стоя у стены и кусая губы. Голос Арнея сводил с ума. Дрожь желания явственно звучала в нем даже через дверь. Самое паршивое, что эта дрожь передалась и моему телу. Так легко и естественно, словно заводиться от одного лишь голоса Арнея — норма для меня. Какая-то часть меня определенно хотела открыть эту дверь. Я не могла понять своих чувств к Арнею. Слишком много разных эмоций он во мне вызывал. Они смешались в такой дикий коктейль, что отделить одно от другого было невозможно. Я злилась, боялась, и я скучала. Именно так я тосковала без наших ночей, без его поцелуев и прикосновений. Я ненавидела себя за эту слабость, и Арнея ненавидела за то, что заразил меня страстью. Какой же он? Я ведь ясно дала понять, что не желаю его видеть, но кто-то просто игнорирует слово «нет». Такая настойчивость, граничащая с преследованием, пугала. У меня было ощущение, что за мной охотится маньяк. Это не способствовало желанию выйти из комнаты. Арне еще долго говорил со мной, но я не отвечала. Наконец он понял, что все бесполезно, и замолчал, но даже тогда остался. Он не издавал ни звука, но я точно знала, что он по ту сторону стены. Каким-то непостижимым образом я чувствовала его присутствие. Лишь когда он ушел, я смогла вздохнуть с облегчением. К счастью, следующая ночь прошла без визитеров. Но я все равно продолжала подпирать дверь стулом, мало ли. Вечно сидеть в заперти я, конечно, не могла. Скоро мое добровольное затворничество начнет вызывать вопросы. К тому же минуло 30 рассветов, время, отведенное для налаживания отношений с Харальдом. Чего же я добилась? Да ничего. Благодаря Арнею наш план рухнул. Очевидно, что Харальд окончательно вычеркнул меня из своей жизни. Он открыто дал это понять. Но есть еще сам Арней. Я мысленно представила дядю Олафа и наш возможный разговор. «Как мне поступить в этой ситуации?» — спросила я у вымышленного дяди. «Используй страсть Арнея на благо семьи», — воображаемый голос звучал до боли реально. Да, именно так и ответил бы дядя Олаф. Он не был распутником, но всегда считал, что цель оправдывает средства. Ради своего рода можно пойти на что угодно. Эта истина придумана не мной. Сам дядя многим пожертвовал ради Альдвинов, которые даже не были его семьей, ведь он брат матери. Но он отрекся от своего рода и примкнул к чужому, чтобы помогать сестре. Это означало добровольный отказ от жены и детей. Никто не пойдет за такого мужчину. Я и Сигурд заменили ему родных детей. Я всерьез задумалась над словами воображаемого дяди. Способна ли я зайти так далеко? Арней меня пугал своим напором, одержимостью и страстью. Если я решусь на эти отношения, то их последствия непредсказуемы. Шестое чувство кричало, что ничем хорошим это не закончится. Все уже и так плохо, а будет еще хуже. Я боялась за свое будущее, но речь шла о выживании моего рода. Бросить семью в беде я не могу. Спустя 3 рассвета я вышла из комнаты, так ничего и не решив. Но именно в этот день должен был приехать гонец из крепости Мирная. Я пришла на общий обед, чем заслужила одобрительную улыбку свекрови. Количество людей за столом увеличилось. Теперь с нами обедала невеста Арнея и приехавшие с ней родственники. Я была едва знакома с Терезой, на вид она казалась милой, но все равно мне не нравилась. Одним богам известно почему. «Я рада, что тебе лучше, Фрея», — сказала она. «Твое недомогание не на шутку встревожило нас. Я хочу, чтобы тебя осмотрел мой личный лекарь». «В этом нет нужды», — покачала я головой. «Сейчас я чувствую себя хорошо». «Вполне возможно, что твое самочувствие связано с интересным положением», — улыбнулась свекровь. «Надо это проверить». Ее слова произвели фурор в обеденном зале. Харальд со звоном бросил вилку на стол. Казалось, он едва сдержался, чтобы не воткнуть ее в меня. Арней нахмурился. «А чего он ожидал? У меня для него новости. От близости мужчины и женщины рождаются дети. Наш случай в этом плане не уникальный. Я думала, что делю ложе с мужем и не пила настойку против беременности». Зато Тереза мне улыбнулась, поздравляя с возможной беременностью. Почему-то именно ее улыбка раздражала сильнее всего. «Хорошо», — кивнула я, — «пусть лекарь приходит. В конце концов, лучше знать, насколько плачевно мое положение». «Отлично», — улыбнулась свекровь. «В ближайшие дни он посетит тебя и осмотрит». В обеденном зале повисла тягостная тишина. Слышно было только, что вилки скребут по тарелкам. Это я и Арней ковыряли рагу. Харальд сидел с таким видом, будто его вот-вот хватит удар, зато свекровь ела с аппетитом. Именно в этот момент дверь в зал открылась, и слуга доложил о гонце из крепости Мирная. «Он просит немедля его принять», — сказал слуга. «Утверждает, что у него срочные новости». «Пусть войдет», — поспешно кивнул Харальд. Он был рад отвлечься от разговора о детях. Слуга распахнул дверь шире, пропуская гонца. Когда тот вошел, все отложили столовые приборы. Дорожная пыль покрывала гонца с головы до ног. Лицо тоже было в грязи, словно он ни разу за поездку не умывался. Щеки мужчины ввалились, а камзол, кажется, был ему велик. Он ехал от крепости Мирная до крепости Кондор без отдыха и остановок. Исхудал, устал, но добрался в рекордное время. У меня сердце ёкнуло при виде таких жертв. Неужели ситуация настолько ужасна? «Подайте ему воды!» — взмахнул рукой свекровь. Слуга тут же наполнил чашу и протянул ее гонцу. Тот пил, захлебываясь и фыркая, капли стекали по подбородку и дальше по шее за отворот рубахи. Допив, гонец поставил чашу на стол и произнес: «Приветствую, славный род Гидеонов. Меня прислал Сигурд Альдвин. На крепость Мирная совершено нападение. По праву родства Сигурд просит у вас помощь в борьбе с захватчиками». При упоминании брата мое сердце сжалось. «Как он там? Все ли родные живы и здоровы? Я обязательно позже найду гонца и расспрошу его». «Кто напал?» — спросил Арней. «Черноскальные?» «Я слышала о крепости Черноскальная. Она стоит у границы гор. Говорят, часть ее вырублена прямо в толще скал. Там живут дикие суровые люди. Из-за неблагоприятных климатических условий и скудной почвы им не хватает еды. Поэтому они издавна стремятся расширить свои владения за счет соседей. Об их агрессивности ходят легенды. Люди говорят: злой, как черноскальный. Неудивительно, что Арней заподозрил их. Наши крепости расположены по соседству от черноскальной. Мы тоже думали, что монстры их рук дело, созданы их магами существа, но нам не хватало доказательств». «Нападавших не удалось установить», — нехотя признался гонец. «Как это возможно?» — удивилась свекровь. «Вы что же, не смогли рассмотреть знамен чужого войска?» «Не было знамен, госпожа», — мрачно ответил гонец. Мы подобрались к самой сложной части его речи. На этом моменте собеседник обычно узнавал, что мы имеем дело с монстрами, которых кроме нас никто не видел. Этим все и заканчивалось. Гонца поднимали на смех, а нам отказывали в помощи. Я затаила дыхание в ожидании того, чем закончится разговор. Неужели сейчас все будет так же? «Как это без знамен?» — спросил Харальд. «Разве так бывает? Люди всегда идут воевать под знаком своей крепости». «Вы правы, господин», — — кивнул гонец. «Люди! Но то, с чем столкнулась крепость Мирная, не имеет отношения к людям». «Боги, да с кем же вы воюете?» — сплеснула руками свекровь. «Не с демонами же?» «Может, и с ними. Впрочем, посмотрите сами, и там решайте». Такого поворота не ожидала даже я. Засмотревшись на гонца, я не обратила внимания на холщовый мешок у него в руке. Теперь же он поднял его вверх, демонстрируя нам. Мешок, как и гонец, был в пыли, но не только. Его низ был испачкан чем-то черным и вязким, похожим на смолу. «Что там?» Арней приподнялся на стуле. Его рука непроизвольно легла на рукоять кинжала на поясе. «Не переживайте, господин», — успокоил гонец. «Моя ноша уже не опасна. Но я прошу дозволения показать ее вам». «Показывай», — кивнул Арней. Гонец без труда водрузил мешок на стол. Похоже, там что-то тяжелое. Он развязал тесемки, замер на мгновение, а потом дернул мешок вниз. То, что предстало нашему взору, повергло всех в шок. Даже бывалый воин Арней не сдержался, он резко вскочил со стула, так что тот с грохотом опрокинулся и все-таки выхватил кинжал. Харальд застыл с гримасой ужаса на лице. Тереза и ее тетки завизжали. Свекровь побледнела и поджала губы. Меня же едва не стошнило при виде содержимого мешка. Нам было из-за чего испугаться. На нас смотрели затянутые белесой пленкой мертвые глаза монстра. В мешке лежала отрубленная голова. Всклокоченная шерсть, остроконечные уши, пасть, полная зубов шипов. Вот что мы увидели. Поистине, это было жуткое и отвратительное зрелище. Как будто этого мало, голова еще и невыносимо воняла. Она явно начала разлагаться. Ноша гонца произвела эффект. Это был фурор. Я не ожидала, что Сигурду удастся добыть голову монстра. Брат постарался на славу. Теперь никто не обвинит нас в выдуманных историях.